Глава третья. Императорская песнь. На лесной горе над деревней Лубен еще сохранился кусок старой проселочной дороги, той самой, по которой все были вынуждены ездить в прежние времена, а теперь заброшенной, потому что она только и знала, что плутала вверх и вниз по всевозможным холмам и горным вершинам, и у нее никогда не хватало ума обогнуть их. Этот сохранившийся участок был настолько крут, что им больше никогда не пользовались те, кто ехал. И лишь пешеходы взбирались по нему иногда, потому что это намного сокращало путь. Дорога была по-прежнему широкой, какой и должна была быть настоящая государственная проезжая дорога, и также усыпанной прекрасным желтым песком. Да, она была даже красивее, чем прежде, потому что на ней не было следов колес, грязи и пыли. Вдоль обочин и по сей день цвели придорожные цветы. Купырь, кукушкин лен и лютики стояли здесь ровными рядами, а канавы совсем заросли, поскольку в них умудрилась спуститься целая вереница елок. Росли тут одни только молодые елочки, все одной высоты и сплошь покрытые ветвями от корней до самых верхушек. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, как в живой изгороди господской усадьбы. Но ни одна из них не зачахла, и даже сухих веток на них не было. Верхушки всех елочек были светлыми от молодых побегов, и когда солнце светило на них с ясного неба, все они пели и жужжали, словно шмели, погожим летним днем. Когда Ян из Скруллюки шел домой из церкви в то воскресенье, когда впервые показался в своем императорском наряде, он забрел на старую дорогу. День был теплым и солнечным, и, поднимаясь в гору, Ян услыхал такое громкое пение елок, что был поражен. Он подумал, что никогда прежде не слыхал, чтобы елки так пели, и ему пришло в голову, что надо бы выяснить, почему они так разошлись именно сегодня. Поскольку он никуда не спешил, он уселся на красивую песчаную дорогу прямо посреди ели, положил трость рядом с собой, снял картуз, чтобы вытереть пот со лба, а потом сложил руки, притаился и стал слушать. В воздухе было совершенно спокойно, и значит, это не ветер заставил играть все эти маленькие инструменты. Да, оставалось думать, что эти елочки стоят тут и поют, чтобы показать, как они рады тому, что они так свежи и молоды, тому, что стоят тут так мирно вдоль заброшенной проезжей дороги, и тому, что пройдет еще много лет, прежде чем какому-нибудь человеку придет в голову срубить их. Но если дело обстояло так, это все равно не объясняло, почему деревца поют столь громко именно сегодня. Всем этим замечательным дарам они могли радоваться в любой погожий летний день. Ради этого не стоило устраивать такой концерт. Ян тихо сидел посреди дороги и слушал. Шелест еле был прекрасен, хотя и звучал все время на одной ноте и без единой паузы, отчего невозможно было уловить мелодию. Да, приятно и хорошо было на лесной горе, это уж точно. И не было ничего удивительного в том, что деревца чувствуют себя счастливыми и радуются. Удивляло то, что елочки не могли петь лучше, чем пели. Он смотрел на их маленькие веточки, на которых каждая хвоинка была прекрасной, зеленой и совершенной, и сидела точно в нужном месте. Он вдыхал запах живицы, который исходил от них. Ни одна травинка на лугу, ни один цветок в поле не издавали такого благоухания. Он обратил внимание на созревающие шишки, все чешуйки которых так искусно расположены для того, чтобы охранять семена. Эти деревца, которые так хорошо все умеют, должны бы играть и петь так, чтобы было понятно, что они хотят этим сказать. Но они по-прежнему продолжали всю ту же песнь, от которой его стало клонить в сон. Пожалуй, неплохо было бы растянуться на этой прекрасной чистой песчаной дороге и немного вздремнуть. Но погодите, что это? Как только он опустил голову на землю и сомкнул глаза, ему показалось, что они запели что-то другое. Теперь появился такт и возникла мелодия. Все остальное было только прелюдией, как в церкви перед началом псалма. А сейчас появились и слова, слова, которые он мог разобрать. Да, именно это он все время чувствовал, хотя говорить об этом не хотел даже в мыслях. Но деревья тоже знали обо всем, что произошло. Это в его честь они так громко запели сразу, как только он пришел. Теперь же они пели о нем. Ошибиться было невозможно. Теперь, когда они решили, что он спит. Может быть, они не хотели, чтобы он слышал, как они его чествуют. Какая песня! Какая песня! Он лежал, сомкнув глаза, но так ему было лучше слышно. Ни один звук не ускользал от него. Когда первые строфы были пропеты, зазвучала интермедия без слов. Но именно она и была так восхитительна. Вот это была музыка! Пели уже не только маленькие молодые деревца вдоль старой дороги, но и весь лес. Тут были органы, барабаны и трубы, маленькие флейты дроздов и дудочки зябликов, журчание ручейков и голоса водяных, звон голубых колокольчиков и барабаны дятлов. Никогда он не слышал такого великолепия и никогда не слушал музыку таким образом. Она настолько прочно засела у него в ушах, что ее уже было невозможно забыть. Когда пение кончилось и лес снова стих, он вскочил, словно очнувшись ото сна, и сразу же запел эту императорскую песнь леса, чтобы не позабыть ее. отцом императрицы народ весь так гордится. Дальше шел припев. Его он не смог как следует разобрать, но все-таки спел приблизительно, так как ему показалось, он звучал. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии, так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум. Картуз стал золотым венцом, золотую саблей ружьецо. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии, так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум. В котел насыпал налитых, как реп, он яблок золотых. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии, так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум. Выходит из избушки в сад, там ждет в поклоне фрейлин ряд. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии, так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум. Он мимо дерева идет, листва ликует и поет. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии, так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум. Именно это бум-бум звучало великолепнее всего. Он сильно ударял тростью о землю на каждое бум и старался произносить это как можно басовитее и громче. Он пел и пел, и песня эхом отдавалась в лесу. Что-то удивительное было в этой песне. Он совершенно не уставал петь ее раз за разом. К тому же она сложилась таким необыкновенным образом. Единственный раз в жизни ему удалось запомнить мелодию, а это, конечно же, было еще одним признаком того, как прекрасна была эта песня. 17 августа. В первый раз, когда Ян из Скрулюки 17 августа побывал в Лёвдала, визит прошел для него не столь почетно, как бы ему того хотелось. Он больше ни разу не повторял его, хотя и слыхал от людей, что в Лёвдала с каждым годом было все веселее и торжественнее. Но теперь, после того, как его маленькая девочка так возвысилась, все для него переменилось. Теперь он полагал, что лейтенант Лилья-Круна будет очень разочарован, если такой великий человек, как Йоханнес, император Португалии, не захочет оказать ему честь и поздравить его с днем рождения. И вот он надел императорский наряд и отправился в путь. Но он не желал прийти в числе первых гостей. Ему, как императору, более подобало явиться не раньше, чем все эти многочисленные гости. Немного освоятся, и начнется веселье. Во время прошлого визита он не осмелился пойти дальше сада и песчаной аллеи перед домом и уж, конечно, не подходил здороваться с хозяином. Но теперь и речи быть не могло о том, чтобы вести себя столь невоспитанно. Теперь он сразу же направился прямо к большой беседке слева от крыльца, где лейтенант сидел в окружении множества господ, приехавших из Сварцо и других мест, пожал ему руку и пожелал долгих, счастливых лет жизни. «Вот как, Ян, и ты тут?» — сказал лейтенант Лилиекруна с некоторым удивлением в голосе. Он, должно быть, все-таки не ожидал такой чести и, наверное, не успев опомниться, назвал его прежним именем. Но такой обходительный человек, как лейтенант, не имел при этом в виду ничего плохого. Ян это знал и поэтому наставил его на путь истинный со всей кротостью. «Мы не будем так уж строго подходить к лейтенанту, поскольку сегодня его день рождения», — сказал он. «Но вообще-то с полным на то основанием должно было быть сказано «Юханес, император португальский». Но эти слова он произнес столь милостиво, насколько это было возможно. Но, тем не менее, остальные господа стали смеяться над лейтенантом из-за того, что он повел себя так глупо, а Яну вовсе не хотелось доставлять ему неприятность в такой торжественный день. Он поспешил обратиться к остальным, чтобы все загладить. «Здравствуйте, здравствуйте, любезные мои генералы, епископы и ландсхёвдинги», — сказал он и величественным императорским жестом приподнял шапку. Затем он намеревался пройти по кругу и пожать всем руки, как это и следует делать, когда приходишь на празднество. Ближе всех к лейтенанту сидел маленький толстый мужчина. На нем был белый жилет, его воротник был расшит золотом, а на боку висела шпага. Когда Ян подошел, чтобы поздороваться, мужчина не протянул ему всю руку, а дал только два пальца. Может быть, он и не имел в виду ничего плохого, но ведь такой человек, как император Юханес, знал, как надо блюсти свое достоинство. «Тебе все же придется дать мне всю руку, любезный мой епископ и ландсхёвдинг», сказал он, но очень-очень дружелюбно, так как не хотел нарушать радости этого великого дня. Но представьте себе, мужчина поморщился. «Я только что слышал, что тебя не устроило, когда Лилиекруна назвал тебя по имени», — сказал он. «Но теперь же меня интересует, почему ты позволяешь себе говорить мне «ты»?» «Ты что, не видишь вот этого?» — спросил он, показав при этом на три жалкие звездочки, которые были у него на фраке. Коль скоро были произнесены такие слова, то настало время отбросить кротость. Тотчас была распахнута куртка, так, чтобы стал виден жилет, весь в крупных, великолепных регалиях из золота и серебра. Обычно-то он ходил, застегнув куртку, поскольку они были такими хрупкими и могли легко поблекнуть или попортиться. Люди, к тому же, имели обыкновение так странно смущаться в обществе великих особ, что он не хотел пугать их без особой нужды, демонстрируя все свое величие. Но теперь его надо было показать. «А ну, смотри сюда!» — сказал он. «О-ля-ля! Вот что надо иметь, чтобы похваляться. Три жалкие звездочки. Чем тут гордиться? Теперь-то уж будьте уверены, мужчина его зауважал. Свое дело сделано. И то, что кто знал про императрицу и империю, просто чуть не поумирали со смеху. Так они над ним хохотали. Маленький толстый мужчина встал и поклонился. «О, силы небесные! Передо мной ведь и впрямь настоящая особа королевских кровей. К тому же эта особа знает, как ответить должным образом». «Вот как оно выходит, когда знаешь, как вести себя с людьми». Никто из господ потом так не радовался возможности поговорить с правителем Португалии, как именно этот толстый мужчина, который поначалу так привередлив был и не пожелал подать ему больше двух пальцев, когда он, император, протягивал ему всю руку. Нет нужды говорить, что уже больше никто из сидевших в беседке не отказался поприветствовать императора должным образом. Когда прошли первые растерянность и смущение, и господа поняли, что с ним нетрудно договориться, таким уж императором он был, они стали так же, как и все остальные, рваться послушать о возвышении маленькой девочки и о ее скором возвращении в родной приход. Под конец у него установилась с ними такая дружба, что он даже спел им ту песню, что выучил в лесу. Он оказал им, быть может, даже слишком большую милость. Но когда они стали так радоваться каждому его слову, он не смог отказать им в удовольствии еще и послушать, как он поет. Но когда он возвысил голос и запел, тут уж, будьте уверены, начался настоящий переполох. Его слушателями стали не только эти старые господа. Сюда подошли и старые графини, и генеральши, которые сидели на диванах в гостиной и пили чай с конфетами. Прибежали послушать его и молодые бароны с фрейлинами, которые танцевали в зале. Они окружили его плотным кольцом, и все взоры были устремлены на него, как и положено, раз он император. Ничего подобного этой песне они, конечно же, никогда не слыхали. И как только он допел ее до конца, им захотелось, чтобы он начал снова. Он довольно долго жеманился, ведь нельзя же быть слишком сговорчивым. Но они не отступали, пока он не удовлетворил их желания. Когда же он дошел до припева, они начали подпевать. А на словах «бум-бум» молодые бароны стали притоптывать, а фрейлины хлопать в такт ладонями. Да, это была удивительная песнь. Когда он запел ее вновь, а такое множество великолепно одетых людей стали подпевать ему, такое множество красивых молодых девушек стали бросать на него ласковые взгляды, и такое множество бравых молодых господ стали кричать ему после каждого куплета «Браво!». У него так закружилась голова, словно бы он потанцевал. Ему казалось, что чьи-то руки ухватили его и подняли высоко в воздух. Сознание он не терял. Он все время знал, что по-прежнему стоит на земле, но в то же время чувствовал, как приятно подняться столь высоко, чтобы оказаться над всеми остальными. С одного бока его несла вверх слава, а с другого — величие. Они подняли его на своих сильных крыльях, слава и величие, и усадили на императорский трон, который парил в вышине среди красных вечерних облаков. Не хватало только одного единственного. Представляете, если бы при этом присутствовала великая императрица, маленькая Клара Гуля из Крулюки. Не успел он додумать эту мысль до конца, как над всем садом распространилось красное сияние. И когда он присмотрелся получше, то увидел, что оно исходило от одетой в красное девушки, которая вышла из дома и стояла на крыльце. Она была высокого роста, с пышными светлыми волосами. Она стояла так, что он не мог видеть ее лица. Но кто это еще мог быть, кроме Клары Гулли? Тут он понял, почему он чувствовал себя таким блаженно счастливым в этот вечер. Это просто было предзнаменование того, что она появится. Он прервал песню прямо на середине, оттолкнул в сторону тех, кто стоял у него на пути, и помчался к дому. Когда он достиг нижней ступеньки лестницы, ему пришлось остановиться. Сердце так бешено билось, что, казалось, готово было вырваться из груди. Но постепенно у него появились силы, чтобы снова двинуться вперед. Но поднимался он медленно, одолевая ступеньку за ступенькой. Наконец он был на крыльце и, раскрыв объятия, прошептал ее имя. Тогда девушка обернулась. Но это была не Клара Гуля. Это была незнакомая девушка, смотревшая на него с удивлением. Ни одного слова он вымолвить не мог, зато слезы хлынули потоком. Он не мог сдержать их. Он снова сошел с лестницы, повернул прочь от всего этого веселья и роскоши и двинулся по аллее. Люди кричали ему вслед. Они хотели, чтобы он вернулся и спел им. Но он их не слушал. Со всех ног он поспешил в лес, где мог укрыться со своим горем. Ян и Катрина. Никогда прежде Яну из Кроллюки не приходилось так много думать и размышлять, как теперь, когда он сделался императором. Прежде всего ему приходилось быть невероятно осторожным с тех пор, как на него снизошло величие, чтобы не допустить высокомерия в свою душу. Он должен был постоянно помнить, что все люди сделаны из одной и той же материи, что все происходят от одной и той же родительской пары, что все мы слабы и грешны. А посему, в сущности, одному нечем хвалиться перед другим. Всю жизнь ему противно было наблюдать, как люди стремятся возвыситься друг над другом, и теперь ему не хотелось поступать так же. но он все же заметил, что ему, человеку настолько возвысившемуся, что теперь во всем приходе ему не было равных, не так-то уж легко сохранять должную кротость. Больше всего он, ясное дело, боялся сделать или сказать что-нибудь такое, отчего старые друзья, продолжавшие свой каждодневный тяжкий труд, почувствовали бы себя обойденными или позабытыми. Пожалуй, даже лучше было бы ни словом не упоминать им о том, что с ним происходило, когда он бывал на празднествах и пирах по всей округе, посещать которые был теперь обязан. Сказать, что ему завидуют, он не мог. Вовсе нет. Но в любом случае не следовало вынуждать их к сравнениям. Нельзя было также и требовать от таких людей, как Бюрье и Сеточник, чтобы они звали его императором. Старые друзья могли говорить ему «Ян», как они это делали всегда. По-другому у них бы никогда и не получилось. Но человеком, о котором ему больше всего приходилось думать, и с которым надо было соблюдать наибольшую осторожность, была, ясное дело, его старая жена, жившая с ним под одним кровом. Было бы огромным облегчением и радостью, если бы ей тоже пришло какое-нибудь известие о возвышении, но оно не приходило, и она оставалась такой же, что и прежде. Может, иначе и быть не могло. Клара Гуля ведь понимала, что никакой императрицы из Катрины не выйдет. Невозможно было представить себе, чтобы она приколола к волосам золотую звезду, отправляясь в церковь. Она, скорее, осталась бы дома, но не надела бы на голову ничего, кроме обыкновенного черного шелкового платка. Катрина прямо заявила, что не желает и слушать о том, что Клара Гуля сделалась императрицей. В конце концов, может, и лучше было ей в этом уступить. Но легко понять, что не так-то просто было человеку, который каждое утро ходил на пристань и находился там в окружении ожидавших парохода людей, которые всякий раз, обращаясь к нему, называли его императором, нелегко совсем отбрасывать свое величие, переступая порог собственного дома. Таскать дрова и воду для Катрины и так было для него пыткой. К тому же она обращалась с ним так, словно он опустился еще ниже, чем прежде, а не возвысился. Если бы Катрина довольствовалась этим, это было бы еще куда ни шло. Но она вдобавок сетовала на то, что он больше не хотел ходить на работу, как в прежние времена. Но когда она заговаривала об этом, он не желал и слушать. Он же знал, что императрица португальская пришлет столько денег, что ему больше никогда в жизни не придется надевать рабочую одежду. Было бы просто нехорошо по отношению к ней уступить в этом Катрине. Однажды вечером, в конце августа, Ян сидел на камне перед дверью избы и курил свою маленькую трубку. И тут он увидел, как замелькали светлые платья, и услышал молодые голоса, доносящиеся из леса. Катрина пошла в березовую рощу нарезать для метлы веток, но прежде чем уйти, Она сказала ему, что впредь ей, видно, ничего не остается, как самой ходить в фаллу, рыть канавы. Он может оставаться дома, готовить еду и латать одежду, раз уж он сделался слишком хорош, чтобы работать на других. Он не сказал ей в ответ ни слова, но ему все равно тяжело было ее слушать, потому-то он по-настоящему обрадовался возможности отвлечься от этих мыслей. Со всех ног он побежал за императорской шапкой и тростью и подоспел к калитке как раз, когда эти молодые девушки должны были пройти мимо. Их было человек 5. В этой компании были 3 маленькие мамзели из Лёвдала. Другие были ему незнакомы. Они, наверное, приехали в гости. Ян широко распахнул калитку и выступил им навстречу. «Здравствуйте, любезные мои фрейлины!» — сказал он и так взмахнул шапкой, что она чуть ли не коснулась земли. Они остановились, как вкопанные, и поначалу немного застеснялись, но ему вскоре удалось вывести их из этой первой растерянности. Тогда послышалось «Здравствуйте!» и «Наш дорогой император!» И стало более чем очевидно, что для них было настоящей радостью вновь увидеть его. Эти маленькие мамзели были не то, что Катрина и весь остальной народ Васки да Ларна. Они вовсе ничего не имели против того, чтобы послушать об императрице, и сразу же спросили, как у нее дела и скоро ли следует ждать ее домой. Они поинтересовались также, нельзя ли им зайти в избу и осмотреть ее внутри. Ему незачем было им отказывать, потому что Катрина всегда содержала дом в чистоте и порядке, и они спокойно могли пригласить к себе любого. Когда эти маленькие мамзели из усадьбы вошли, они, конечно, удивились, что великая императрица выросла в такой тесной избушке. Раньше, когда это было ей привычно, это еще, пожалуй, могло сойти, сказали они. Но как же будет, если она вернется? Останется она жить здесь у родителей или уедет обратно в Португалию? Ян, конечно, уже думал об этом. Он же понимал, что Клара Гуля не сможет остаться в Аскидаларна, раз у нее есть целое государство, которым надо управлять. «Пожалуй, императрица воротится обратно в Португалию», — сказал он. «Тогда вы, наверное, уедете вместе с ней?» — спросила одна из маленьких мамзелей. Яну, конечно, хотелось, чтобы она об этом не спрашивала. Поначалу он ей и не ответил, но девушка не отступала. «А вы, может быть, еще и не знаете, как будет?» — сказала она. «Нет, это он как раз знал, но не был полностью уверен, как воспримут его решение люди. Они, может, посчитают, что не подобает императору так поступать?» «Нет, я, пожалуй, останусь дома», — сказал он. «Ведь нельзя же мне оставить Катрину». «Ах, вот как! Катрина не поедет?» «Нет, Катрину не убедишь уехать от избы, и я, пожалуй, останусь с ней. Ведь я ей обещал быть верным и в горе, и в радости». «Да, я понимаю, что этому слову нельзя изменить», — сказала та мамзель из усадьбы, что больше всех рвалась обо всем расспрашивать. «А вы-то слышите?» — обратилась она к подругам. «Ян не хочет уезжать от жены, хотя его и манит великолепие всей Португалии». И представляете, они действительно обрадовались этому. Они похлопали его по плечу и сказали, что он поступает правильно. «Это хороший знак», — сказали они. «Еще не все кончено со старым добрым Яном Андерсоном из Скруллюки». Он не совсем понял, что они хотели этим сказать. Очевидно, радовались тому, что он останется у них в приходе. Сразу после этого они попрощались и ушли. Им надо было идти в Дувнисский завод на праздник. И представляете, только они скрылись, как вошла Катрина. А она, должно быть, стояла тут же за дверью и ждала. Она, верно, не хотела заходить при посторонних. Но как долго она там простояла и что слышала из их разговора, неизвестно. Но как бы то ни было, она выглядела более кроткой и доброй, чем все последнее время. «Дурной ты у меня», — сказала она. «Хотела бы я знать, что бы сказали другие женщины, если бы у них был такой муж. Но все-таки хорошо, что ты не захотел от меня уехать». Похороны. Яну Андерсону из Скруллюки не приходило никакого приглашения или известия о том, что он должен присутствовать на похоронах Бьорна Хендриксона из Лубюн. Что верно, то верно. Но ведь домочадцы Бьорна не могли быть уверены, захочет ли Ян считать их своими родственниками после того, как он возвысился до той славы и величия, которыми был теперь окружен. Может быть, они подумали также, что им будет трудно все устроить, как подобает, если такой человек, как он, придет на похороны. Ближайшие родственники Бьорна Хендриксона, конечно, хотели ехать во главе похоронной процессии, но там, по справедливости, следовало бы оставить место для него, императора. Они ведь не знали, что он никогда не придавал значения тому, что другие ценят превыше всего. Он оставался верен себе. Ему никогда не приходило в голову вставать на пути у тех, кто радовался возможности посидеть на почетном месте во время пира. Чтобы не стать причиной какого-нибудь недовольства, он не пошел с утра к дому покойного перед тем, как похоронная процессия двинулась в путь, а направился прямо к церкви. И только когда зазвонили колокола, и вся длинная процессия выстроилась на холме перед церковью, он вышел вперед и занял место среди родственников. Участники похоронной процессии были, казалось, несколько удивлены его появлением, но он теперь уже привык к тому, что людей поражает его снисходительность. К таким вещам надо относиться спокойно. Наверняка они хотели поставить его в первый ряд, но на это не было времени, потому что процессия уже двинулась к кладбищу. Когда после погребения он последовал за приглашенными на похороны и уселся в церкви на одну с ними скамью, они, казалось, снова немного смутились. Но они не успели ничего сказать о том, что он ради них спустился со своего почетного места на хорах. Нельзя же было пускаться в извинения в тот самый момент, когда зазвучал первый псалом. После окончания богослужения, когда все повозки похоронной процессии подъехали к церкви, он уселся на большую телегу, на которой по дороге в церковь стоял гроб. Телега поедет обратно домой пустой. Это он знал, а значит, ничье место он здесь не занимает. Зять и дочь Бьорна Хендриксона прошли несколько раз мимо, поглядывая на него. Они, может быть, переживали, что не могут предложить ему ехать в одном из лучших экипажей. Но он вовсе не хотел, чтобы ради него кому-нибудь пришлось пересаживаться. Он все равно был верен себе. Пока он ехал из церкви, он, не переставая, думал о том дне, когда они с маленькой Кларой Гулей ходили навестить этих богатых родственников. Да, теперь все переменилось, это уж точно. Кто теперь был всемогуще почитаем? Кто теперь оказывал другим честь своим посещением? По мере того, как гости прибывали к дому покойного, их отводили в большую гостиную на первом этаже, где они раздевались. Затем появились соседи Бьорна Хендриксона, которым было поручено принимать гостей, и попросили самых почетных из них подняться на второй этаж, где был накрыт стол. Это было очень ответственное поручение – выбрать тех, кому следовало подняться наверх, потому что на таких больших похоронах невозможно было разместить за столом всех гостей сразу, и приходилось устраивать несколько застолий. Но многие сочли бы знаком полного неуважения, если бы не попали к столу в первый же раз, и никогда бы этого не простили. Что же касается того, кто возвысился до положения императора, то он мог быть сговорчив во всех отношениях. Но на том, что должен участвовать в первом застолье, он вынужден был настаивать. Иначе народ мог подумать, что он не знает, что имеет право идти впереди всех остальных. Хотя его и не попросили подняться на верхний этаж в числе самых первых. В этом, конечно же, не было ничего страшного. Само собой разумелось, что он должен был есть одновременно с пастором и господами, поэтому ему вовсе не следовало беспокоиться. Он в одиночестве молча сидел на скамье, поскольку здесь к нему никто не подходил поговорить об императрице. Пожалуй, он все же был немного недоволен. Когда он уходил из дома, Катрина сказала ему, что на эти похороны ему бы не надо ходить, потому что хозяева этой усадьбы принадлежат к такому высокому роду, что не церемонятся ни с королями, ни с императорами. Теперь уже все выглядело так, будто она была права. Старые крестьяне, испокон веков жившие в этой усадьбе, вели себя и то лучше, чем все эти важные особы. Собрать всех, кто должен был участвовать в первом застолье, было не так-то просто. Хозяин с хозяйкой долго ходили, отыскивая самых достойных, но к нему они не подошли. Рядом с ним сидели две незамужние женщины, у которых не было ни малейшей надежды, что их пригласят уже сейчас, поэтому они совершенно спокойно разговаривали. Они говорили о том, как хорошо было, что Линнард Бьёрнсон, сын Бьёрна Хиндриксона, успел домой вовремя и смог помириться с отцом. Собственно, вражды как таковой между ними не было. Дело в том, что 30 лет назад, когда Линнарду было чуть более 20 лет, и он собирался жениться, он спросил старика, не позволит ли тот ему взять на себя усадьбу, или не может ли как-то иначе устроить он так, чтобы Линнард получил свое собственное хозяйство. Но старый Бьёрн ответил отказом и на то, и на другое. Ему хотелось, чтобы сын остался в доме, как и прежде, и взял бы на себя усадьбу только тогда, когда старик уйдет на покой. «Нет», — сказал тогда, должно быть, сын, «я не хочу оставаться в доме и быть при вас батраком, хоть вы мне и отец. Уж лучше я уйду отсюда и всего добьюсь сам, потому что я должен быть таким же достойным человеком, как и вы. Иначе дружба между нами скоро кончится». «Она может кончиться и так, если ты захочешь пойти своим путем», — ответил тогда Бьёрн Хиндриксон. После этого сын отправился в дремучие леса к северо-востоку от озера Дуфшон, обосновался в самом глухом месте и выстроил себе там усадьбу. Дом его находился в приходе Бру, и он никогда не показывался в Сварчо. За 30 лет родители ни разу не видели его, но 8 дней назад он неожиданно приехал домой, как раз, когда старый Бьёрн Хиндриксон лежал при смерти. Ян из Скрулюки по-настоящему обрадовался. Это были хорошие новости. В прошлое воскресенье, когда Катрина пришла домой из церкви с известием, что Бьёрну Хиндриксону скоро конец, Ян сразу спросил о сыне и поинтересовался, послали ли за ним. Но за ним не посылали. Катрина слыхала, что жена Бьёрна Хиндриксона просила и умоляла, чтобы ей позволили дать ему знать, но ей строго-настрого запретили. Старик объяснил, что хочет умереть спокойно. Но Ян с этим не смирился. Он не переставал думать о Линнарте Бьёрнсоне, который был там, в своем далеком лесу, и ничего не знал. И тогда он, Ян, решил поступить наперекор желанию старого Бьёрна и отправиться с известием к его сыну. До самых похорон он ничего не слышал о том, что из всего этого получилось. Его настолько захватило то, о чем говорили эти две женщины, что он и думать забыл о первом и втором застолье. Так вот, когда сын приехал домой, они были очень нежны друг с другом, он и отец. Старик посмеялся, посмотрев на его одежду. «Ты пришел в рабочем», — сказал он. «Да, мне следовало бы быть празднично одетым, поскольку сегодня воскресенье», — ответил Линнард Бьёрнсон. «Но видите ли, этим летом у нас там было ужасно много дождей. Я как раз собирался убрать немного овса в воскресенье днем». «И ты успел что-нибудь убрать?» — спросил старик. «Я успел только нагрузить один воз, но оставил его прямо в поле. когда пришло известие. Я тут же отправился в путь, не думая о переодеваниях. «Кто же это пришел к тебе с известием?» — спросил отец, немного погодя. «Это был человек, которого я никогда прежде не видел», — ответил сын. «Я даже не подумал спросить его, кто он. Он больше всего походил на нищего старичка». «Ты должен обязательно разыскать этого человека и поблагодарить его от меня», — повелительно сказал старый Бьорн. «Ты должен быть почтителен с ним, где бы ни встретил. Он хотел нам добра». Вот так хорошо и спокойно у них все и вышло. А потом старик умер. Они были так рады примирению, что вышло, будто смерть принесла им счастье, а не горе. Когда Ян услыхал, что Линнард Бьёрнсон назвал его нищим старичком, он недовольно поморщился. Но он ведь понимал, что так вышло потому, что у него не было с собой ни картуза, ни императорской трости, когда он ходил в эту глушь. Это вновь вернуло его мысли к теперешним огорчениям. Теперь он уже наверняка ждал достаточно долго. Его уже пора было пригласить, пока не поздно. Это уже никуда не годилось. Он встал, решительно прошел через комнату из сени, поднялся по лестнице и открыл дверь в большую залу верхнего этажа. Он сразу увидел, что обед в полном разгаре. Вокруг всего большого стола в форме подковы сидели люди, и первое блюдо было уже подано. Его и не собирались приглашать с самыми почетными гостями. Тут сидел пастор, тут сидел звонарь, тут сидели лейтенанты из Лёвдала и его жена. Тут сидели все, кому следовало сидеть, кроме него. Одна из девушек, разносивших еду, поспешила к Яну, как только он вошел. «Что вам здесь надо, Ян?» — тихо сказала она. «Ступайте вниз». «Но, любезная моя хозяйка стола», — сказал Ян, «ведь должен же Юханнес, император португальский, принять участие в первом застолье». «Ах, замолчите, Ян», — сказала девушка. «Сегодня не время для ваших глупостей. Ступайте теперь вниз, и вы получите еду, когда придет ваш черед». Дело было в том, что Ян питал большое уважение к этому дому, чем к любому другому в приходе. И именно поэтому он особенно высоко оценил бы, будь он принят здесь как подобает. Он стоял у двери с картузом в руке, и его охватила какая-то удивительная робость. Он чувствовал, как утрачивает все императорское великолепие. Но, очутившись в таком затруднительном положении, он вдруг услышал, как вскрикнул там, за столом, Линнард Бьёрнсон. «Вот ведь стоит тот человек, который приходил ко мне в прошлое воскресенье сообщить, что отец болен», — сказал он. «Что ты говоришь?» — удивилась его мать. «Ты уверен в этом?» «Да, конечно, это он и никто другой. Я видел его сегодня раньше, но не узнал, потому что он так странно нарядился. Но теперь я вижу, что это он». «Ну, если это он, ему не следует стоять там у дверей, как нищему», — сказала старая хозяйка. и мы должны дать ему место здесь, за столом. Мы обязаны выразить ему свою благодарность и уважение, потому что это он облегчил смерть старому Бьорну, а мне помог обрести единственное утешение в безграничном горе от потери такого хорошего мужа, как мой. И место нашлось. Хотя казалось, что уже и так было тесно, Ян смог сесть с внутренней стороны подковы прямо напротив пастора. Лучше было и не придумать. Поначалу он немного растерялся, потому что не мог понять, с чего это они подняли вокруг него такой шум, только из-за того, что он пробежал пару миль через лес, чтобы известить Линнарта Бьёрнсена. Но затем догадался, почему так получилось. Конечно, они все же хотели выразить императору свое почтение. И, может быть, для того, чтобы никто не чувствовал себя обиженным, сделали это вот таким образом. Никакого другого объяснения быть не могло. Потому как добрым, скромным и всегда готовым прийти на помощь он был всю свою жизнь, но никогда прежде за это его никак не почитали и не славили.